Сдается мне, что дальше кровати двигать бесполезно. Нужно девочек менять. Ну, мальчиков, то есть. Окей, давайте финализируем. Все, чем мы занимались, за редким исключением, было полной лажей. Я вижу себе ситуацию так. Либо за месяц мы что-то придумываем, либо нас шлют нахуй. Второе пока более вероятно. Перейдем ко дню завтрашнему. Вадим, что у нас с митингом, посвященным НТВ? Люди готовые, выступающие почти все подтвердили. Народу приведем по максимуму человек 1000. Все западные телеканалы, 80 человек аккредитованных журналистов. Гена? Молодежь, поеду перед митингом смотреть лично. Интернет-ресурсы заряжены. Жень, ты с прямой трансляцией на эхо технику решил? Да, будут работать две бригады. В плане техники все еще утром проверили. Еще раз все прогоним завтра. Пресса, соответственно, готова, как сказал Вадим. Думаю, по факту даже больше будет, подытожил Паша. Хорошо. Завтра ко мне в 11 пришлите на планерку всех выпускающих директоров, глав отделов и ведущих журналистов по всем направлениям. Хочу поговорить с людьми лично. У нас сбор в 5 часов за час до митинга. Всем удачи. После того, как собрание закончилось, в переговорную зашел Саша, мой партнер по ЧЕ-медиа. Привет, Саш. У нас тут одна проблемка нарисовалась. Нужно силовое решение. А в чем дело-то? Вадик, расскажи, что мы имеем. Да есть одна старая пизда, которая ищет славы и приключений. Если вкратце, то нужна пара молодых отморозков, которые ей эти самые приключения и обеспечат. Ну, там, помять бока в подъезде, но не сильно, чтобы следы были, а переломов не было, понимаешь? Я смотрю, у вас тут в политике приемы образца 93-го года. Я думал, это все в прошлом. Не, Сань, это просто люди из прошлого. Не хотят принимать современные методы, понимаешь? Сможешь решить? Говно вопрос, а когда? Скажем, послезавтра. Попробую. Вот и хорошо. Я тебе позвоню потом, кивнул Саша Вадим. Если больше ничего нет, то я поеду, да? Антон, я еще хотел бы обсудить банкет и развлекательную программу после митинга. Ты смотрел сценарий, который я написал в соответствии с твоим планом мероприятия? Да, я глянул мельком. Мы же смету не превысили. Нет, конечно. Вот и здорово. А с самим мероприятием я тебе доверяю. У тебя же большой опыт. В твоем плане упомянут промоутер один. Это кто? Олег Шурыгин. Он организовывает мероприятия для сильных мира сего. У него хороший послужной список. Большая часть завтрашних гостей его клиенты. Наш человек? Тогда тем более. Езжай, я тебе позвоню вечером по поводу завтрашнего. А чего у вас тут за бычки-то? Спросил меня Саша, когда Вадим ушел. Да так, одна дура хочет быть жертвой режима, а режим про ее существование и помнить перестал. Мы ей тут устроили псевдонападение, так ей мало все. Ну и... Я махнул рукой. Антох, как же хорошо, что я с тобой в твой новый проект не перешел. Может, свалишь? Чего-то не нравится мне все это. У нас вроде в ЧЕ проекты кое-какие наклевываются по корпоративному пиару. Да ладно, все будет нормально, не переживай. С чем приехал-то? Нам через полчаса надо встретиться с Никитосом. Он не сильно доволен. Никитос? У меня дел еще много сегодня. Может, ты один? Нет, дорогой мой, мы вдвоем его запутали, получили бабки, а теперь ты мне предлагаешь одному с ним разбираться? А чем он недоволен-то? Ты же мне показывал мероприятие по заводу, пресс, интернет. Ну, значит, недоволен. Поехали, тут недалеко, на месте расскажу. Мы уже почти опаздываем. Приехав в павильон, мы заняли стол у крайнего слева окна, и пока Сашка кому-то названивал, я смотрел на Патриарший пруд и думал о том, как отвратительно разворачиваются события. С одной стороны, вроде бы вся моя группа создавала определенное движение информации. Мне удалось выгнать большую половину старой команды, набрать молодых ребят, заставить департаменты координироваться между собой. Но в итоге вся наша деятельность рождала только большой шум, тогда как изначально все ожидали больших проектов. Все последние месяцы я жил со странным ощущением наблюдателя пьесы. Я видел движение героев, слышал их монологи, знал, к какому финалу они придут. Единственное, что я не понимал, как они все это исполняют. Я понимал направление движения медиа, но не чувствовал, как ей управлять. Кажется, что я стоял на пороге, но в конечном счете оказывалось так, будто я прочел учебник, но ни черта в нем не понял. Дважды два – это 4. Но вот только как это получается? Понимаете? Я нет. Странная пьеса выходила. Пьесы? Что? Антон, я говорю, что попали мы по ходу пьесы. Чую я, что Никитос едет требовать бабки назад. Почему такое мнение? Задаю я этот нелепый вопрос, пытаясь переключиться с одной своей проблемы на другую. Никитос сказал, что хочет поговорить о целесообразности инвестиций. О как! Вырывается у меня нормальный оборот. С каждой встречей у Никитоса появляются все более отточенные формулировки, тебе не кажется? Может, он работает над словарным запасом с преподавателем? Может, и работает. Вот только с нами он, кажется, работать не собирается. Когда Никитос изъясняется такими фразами, жди проблем. Ну ладно, погоди, он еще нам ничего не сказал. В этот момент я вижу, как в зал входит сам Никитос, вращая головой по залу в поисках нас. Здорово, Никита! Привет, брат, хорошо выглядишь, машем мы ему. Похудел, в спортзал ходишь? С вашей работой похудеешь без спортзала. Да ладно, при чем тут наша работа? Вот как раз хочу об этом и поговорить. А что, есть проблемы какие-то? Картинно развожу я руками, обращаясь к Саше. А почему мы не знаем? А что, по-твоему, их нет? Говорит Никитос. Нам кажется, что все по плану идет. Так же косит под идиота Саша. Вот я и хочу поговорить за ваши планы. Время идет, мы бабки палим, а результатов пока нихуя нет. Может, поесть закажем сначала, спрашиваю я. Жрать неохота. Я только кофе буду. Так что давайте сразу о деле. Ты лучше скажи, чего злой такой? Улыбается Сашка. Я не злой, я нормальный, времени просто мало. Ну, как скажешь. А скажу я так. Вероятно, Никита хотел выдержать театральную паузу, которую его кто-то научил. Но получилось так, что вместо проникновенного взора, оценивающего нашу реакцию, глаза Никитоса отразили весь мучительный подбор слов, с помощью которых он хотел сказать так. А скажу я так. Мы с партнерами провели консультации на тему нашего с вами сотрудничества и решили, что затраты, которые мы на вас затратили, неадекватны времени, которое вы на нас затратили, и результатам, которые мы с вами пока не получили, несмотря на то, что затраты уже... Затратили, осторожно, предположил я. Да, затраты-то уже завтра... Тьфу, блять, Антон, можно не перебивать, когда я говорю, а? Заорал Никитос, бешено вращая глазами. Что ты, Никита, я не перебиваю. Я просто как бы стараюсь поймать твою мысль, успокаиваю я Никиту. Да, мы же хотим быть на одной волне, мы же партнеры, вторит мне Сашка. Вот и не перебивайте, партнеры, бля. Короче, так, мы с пацанами тут перетерли и решили, по-любе выходит, что вы нас кидаете. Мы вам бабки отдали, так? Схему вашу приняли, так? Никитос начинает демонстративно загибать пальцы. Братву на завод прислали, так? Так, все так, Никита, и? А то, что по ходу вырисовывается босый хуй. Вы уже 2 месяца ебете нам мозги. Показываете какие-то статейки в интернете и газетах, а толку нет. Когда созданная нами по вашей схеме компания «Прометей» подъехала, директор ихний сначала вроде кипишнулся акции скидывать, а потом, видать, Зевс с ним разрамсил, и он опять в отказке. Вчера 3 из нашей братвы, которая братву изображала, менты взяли. Постой, непонятно, кого братва твоя изображала? Братву. Какую братву она изображала, если она и есть братва? Саша начинает путаться в дебрях речевых оборотов Никитос. Бля, Сань, ты чё? Тормозуху по утрам вместо кофе пьёшь? Проснись нах! По вашей схеме всё. Вы сказали, что должны появиться типа беспредельщики, которые вгоняют в ахуй напильников на заводе и самого директора. Вот наши ребята, которые этим занимались, изумусорились. А-а-а. Хуй на! Сейчас есть маза, что зевсовцы под Прометей начнут копать чё да как и спалят. Что это не мэрская, а наша структура. «Кстати, мы за этот ёбаный Прометей кучу бабок отдали, чтобы откупить название у одного коммерса». «А что, другой фирмы нельзя было открыть?» – спрашивает Саш. «Так вы, блядь, толдычили про Прометей, чё, нет? Вот мы по схеме идем». «Так мы же фигурально». «Нет, Саша, все правильно, Никита говорит, правильно, что Прометей купили». Толкаю я его под столом ногой. «Мы-то все правильно, да вот вы-то что-то не чешетесь. А сейчас я реально хочу послушать, почему результатов нет и что вы сделали за все это время». Никита откинулся на спинку стула и насупился. «Окей, Саша, давай начнем с документов», — предлагаю я. За это время мы провели следующую работу. Во-первых, в прессе и интернет-СМИ проведена мощная кампания по дискредитации банка «Зевс». Основной мотив статей: в банке назревает экономический кризис, вызванный проблемами с государственными структурами, которые начали проверку банка на предмет нелегальных финансовых операций. Данные материалы прочитали более 300 тысяч человек. Вот отчет о покрытии аудитории, среди которых достаточно много вкладчиков и бизнес-партнеров банка. Проведенные нами фокус-группы с представителями различных социальных слоев населения доказывают, что за последний месяц доверие к банку неуклонно падает. В частности, аудитории предлагалось оценить 10 банков, надежных с их точки зрения для размещения вкладов. В итоге оказалось, что «Зевс» занял в этом списке 10 место. В начале нашего проекта индекс доверия был большим. «Зевс» входил в тройку самых надежных банков, по мнению участников фокус-групп. Вот отчеты о фокус-группах в начале проекта и результаты двухнедельной давности. Саша протягивает пачку с цветными графиками и диаграммами Никите. Тот механически пролистывает их и смотрит на Сашу, как бы спрашивая: «И что дальше?» В качестве полевой кампании мы проделали большую работу с работниками завода, которые являются держателями акций. Нами была в достаточно короткие сроки реализована задача построения негативного имиджа директора завода и его связи с бандитской крышей в лице партнеров-кавказцев из «Зевса», которые готовятся скупить народные акции. Саша прерывается и смотрит на Никиту, который продолжает листать отчеты, не поднимая головы. «С другой стороны, после появления ваших людей, исполняющих роли конкурирующей криминальной группировки, нами была распространена информация о том, что коллектив завода может стать жертвой банальных бандитских разборок. В районных газетах появился цикл статей о криминальном переделе государственной собственности и готовящемся в мэрии Москвы проекте по защите стратегических оборонных предприятий. Таким образом, была подготовлена почва для появления на сцене компании «Прометей», а директора завода и его партнеры из «Зевса» были окончательно криминализированы в глазах заводчан. Среди людей появились подготовленные нами агитаторы, распространяющие информацию о бандитском переделе в местах досуга работников завода и их семей – парке, барах и школах. В целом, за 2 месяца нами была проделана часть работы, описанная в первоначальном плане. Я считаю, что достигнутые нами результаты доказывают оптимистичный исход дела». «Для кого?» Никитос наконец оторвался от бумаг и бросил их на стол.